76. Они мчались по окружному шоссе минут 40 и прибыли к месту, когда уже появились первые признаки рассвета. Это был огромный пустырь с несколькими бетонными постройками. Видимо, когда-то намечалось большое строительство, но потом все отменили, и осталось то, что успели построить. «Подожди меня, я скоро», – сказал майор, выходя из машины. Роджер взял с заднего сиденья чемодан и, открыв его, проверил содержимое. Все было на месте, даже коробочка с чипом. Он успокоился и занялся пистолетом, заполнил магазин оставшимися патронами и стал ждать. Однако заскучать не успел. Из бетонного куба вышел Пит и вернулся к машине. Сел за руль, захлопнул дверь и сказал: «Ну, есть одна подходящая тема. Челнок отправляется по маршруту через 15 часов. Что-то им там должны были подвести, но я имею здесь кое-какое влияние. И челнок отправится через 20 минут. Врубаешься?» Снова посмотрел на Роджера, тот пожал плечами. «Мне это подходит». «Вот и славно. Вот еще, держи». С этими словами он подал Роджеру две банковские карты. «Это твои?» – спросил тот, рассматривая карты и определяя их статус. «Это твои. Я после отъезда копов навестил ту квартиру, ну и сделал обыск как положено, а не как они это себе представляли. Сразу нашел тайник, и в нем, кроме прочего, были эти карты. Связной должен был отдать их тебе. Они чистые. Я их по нашим базам проверял. Нигде не указаны». «Вот спасибо», – обрадовался Роджер. «Не стоит благодарности, приятель. Ты сделал для меня немало». «Хорошо», – кивнул Роджер, пряча карточки в карман. «Что теперь?» «Просто иди в корпус. Там тебя ждут. Я постою здесь, пока челнок не взлетит». «Отлично, Пит», – сказал Роджер, выбираясь из машины и выволакивая чемодан. «Может, еще свидимся?» «Может, и свидимся», – улыбнулся Пит, а когда Роджер отошел подальше, добавил: «Но это вряд ли». И оглянулся. По шоссе в сторону пустыря мчались две машины, но Роджер был уже далеко. Вместе с вышедшим навстречу пилотом они уселись в электрокар и покатили к единственному стоявшему на полосе транспорту. Четыре других, накрытые пологами, дремали возле жестяного ангара. Майор Сноу оглянулся снова. Два автомобиля на шоссе притормозили у поворота и, качнувшись на выбитой дороге, поехали в сторону построек. Тем временем электрокар уже остановился возле челнока, и пилот с Роджером стали подниматься по трапу на борт. Сзади скрипнули покрышки. Два серых внедорожника остановились в 30 метрах. На челноке запустился двигатель. «Хорошо», – подумал майор Сноу и улыбнулся. Все шло так, как он и задумывал. Из первого внедорожника вышли двое, из второго – четверо. Пассажир первой машины решительным шагом направился к машине майора. Тот продолжал сидеть, наблюдая, как челнок выруливает на взлетную полосу. Вот двигатели выбросили пламя, и судно понеслось по неровному бетону. Мгновение, другое, и оно оторвалось от полосы. В окошко постучали. Майор повернулся и увидел бледное лицо и узкие сжатые губы. Именно так он себе это и представлял. «Чего надо?» «Выйдите снова. Нужно поговорить». Майор вышел и, услышав далекий грохот, обернулся. Красная точка пламени указала на то, что сейчас челнок пробивает облачность, чтобы уйти в стратосферу. «Сноу, полагаю, бессмысленно спрашивать, куда отправился ваш друг?» – спросил незнакомец, держа руки в кармане плаща. «Разумеется, приятель. Мне не пришло в голову поинтересоваться. В нашей работе излишнее любопытство вредит репутации». «Вы не оставляете мне выбора». «Я это понимаю». «Что ж...» Незнакомец вытащил пистолет и сделал три быстрых выстрела. Майор схватился за живот и, упав на колени, нашел в себе силы глянуть в лицо убийцы. Он даже что-то сказал. «Я не слышу. Говори громче!» Майор повторил. Но в его состоянии это не улучшило результата. Изо рта полилась кровь, и он завалился на бок. Убийца бросился к нему и принялся трясти обмякшее тело. «Говори! Говори, я слушаю!» «Он тебя грохнет!» – пролепетал умирающий. «Ах ты, урод!» – воскликнул убийца и, вскочив, принялся разряжать в распростертое тело патрон за патроном. «Сдохни! Сдохни!» – хрипел он в выступлении, вновь и вновь дергая спусковой крючок. Но патроны скоро вышли. а рядом оказался один из сопровождающих. «А говорили, что хлориклы совершенно спокойны и малоэмоциональны», произнес субъект в таком же плаще и примерно с таким же выражением лица. Правда, он был пониже ростом. «А кто тут эмоционален? Кто эмоционален?» С вызовом проорал убийца, резко поворачиваясь к говорящему. «Пронстон, я не желаю раздавить вас, чтобы любоваться цветом ваших новых внутренностей. Мы потеряли двух лучших агентов, которые вам не чета, поэтому вы обязаны заменить их. Очень бы хотелось, чтобы у вас все вышло как надо. Очень бы хотелось, Пронстон». Сказав это, субъект развернулся и пошел ко второму внедорожнику. Перед ним распахнули дверцу, он сел, и следом за ним погрузилась свита. Машина развернулась и поехала прочь. А от первого внедорожника к убийце подошел помощник. «Ну что, сэр, какие теперь у нас планы?» Пронстон вздохнул. До переформатирования он был одним из самых уравновешенных субъектов культуры, а теперь сам себя не узнавал. Может, был какой-то сбой? Может, кто-то плохо выполнил работу по форматированию, и эту сволочь следует наказать? «Вы снова нервничаете, сэр». «С чего ты взял?» «По глазам видно». Глаза, лицо, еще этот нос и уши. Раньше без всего этого он как-то обходился и был в курсе всего, что происходило вокруг. Но после переформатирования... Теперь изменилось абсолютно все, и он был вынужден как-то приспосабливаться. «Это все издержки производства, Ровер, понимаешь меня?» «Нет, сэр». «Мы потеряли двух лучших агентов – Зулу и Кахшетто Топикус. Они были совершенны. Я слышал о них раньше». «И что с ними случилось?» «А тебе разве не доводили информацию?» «Кто?» – усмехнулся Ровер. «У меня же другой допуск, сэр». «Ах да, действительно. Так вот, вчера вечером в перестрелке были потеряны наши агенты. Их уничтожили агенты Жолкверов. Какая-то старуха и мальчик». «Говорили, вроде мужчина». «Ты же сказал, не сообщали!» «Официально нет, но кое-что я слышал». «Неофициально слушать запрещается. Ты разве не знаешь? Ты же не абориген какой-нибудь?» «Не абориген?» «Ладно, твои предложения. Что теперь нам следует делать?» «Сэр, не знаю. Я пока не обучен». «Ну так обучайся, Ровер!» Сказал Пронстон и направился к машине. «Сейчас мы поспешим в самый сырой подвал». «Главный оперативный бункер?» – уточнил помощник, заходя со стороны водителя. «Вот именно. Там мы запросим что?» «Перехват?» – наобум спросил помощник, устраиваясь за рулем. «Не совсем», – садясь на пассажирское место, сказал Пронстон. «Мы зададим им координаты этого наркоперевалочного порта и спросим, какое судно отсюда взлетело, какие оно запросило навигационные точки и все такое прочее. Ну, поехали уже, чего стоишь?» «А это?» – помощник кивнул на оставшееся лежать тело. «Наркодилеры часто перестрелки устраивают, и полиция это знает. Давай уже, валим отсюда». Помощник завел двигатель, они развернулись и поехали к шоссе. «А пока мы едем, что нужно сделать?» – продолжил урок Пронстон. «Позвонить диспетчерам прямо сейчас». «Чтобы они что?» «Шевелили своими задницами, сэр». «Молодец!» – кивнул Пронстон, и на его бледном неподвижном лице появилось подобие вымученной улыбки.